Глава 47. Бет. Настоящее. Мы в гостинице. Через 2 часа заказано такси, чтобы вернуться в школу. Уехать домой нельзя из-за дурацкой съемки. Я бы уехала, но мой знакомый оператор Эд уже на месте. Отправил мне 5 сообщений. Мы проводим 2 долгих часа, каждая в своей комнате. Салли говорит с Мэтью, а я с Адамом. Мы не верим. До сих пор. Все эти годы я смотрела новости с содроганием, боялась услышать: в парке обнаружены останки ребенка. Все эти годы. А ребенка там уже давно нет. Давно нет. Невероятно, Адам. Невероятно. Адам успокаивает, утешает. Да, это трудно осознать, зато теперь можно наконец успокоиться, не спеша решить, что делать дальше, или даже ничего не делать. Я пока не чувствую облегчения, не могу опомниться от встречи. Как холодно, спокойно и равнодушно сестра Джоанна говорила с нами. Не нахожу себе места. Бегаю из угла в угол с трубкой, пытаюсь осознать, сложить в голове мозаику. 5-минутный разговор. Холодная констатация фактов. Бесстрастная. Да, пакет со скорбным содержимым нашли. Нет, в полицию не обращались. Виновных установить не пытались. Почему, Адам? Почему не стали выяснять, кто совершил такой ужасный поступок? Оказалось, в тот вечер, когда мы зарывали пакет, сестра Вероника нас видела. Она решила: обычные подростковые проказы, заначка спиртного или сигарет. Учитывая, что после истории с Мелоди нас, вероятно, исключили бы за любое нарушение, сестра не стала выдавать. Она чувствовала свою вину, ведь это она свела нас с Мелоди. Потом сестра Вероника за нами приглядывала. Ждала, когда мы перерастем возраст, когда пробуют пить и курить. Ей даже в голову не приходило что-то более серьезное. Постепенно мы стали уходить в парк реже, и она успокоилась. Полностью забыла о нашей заначке. Но через 10 лет после нашего выпуска в парке должны были проводиться работы. Ботаники запланировали что-то делать с корнями. Сестра Вероника вспомнила про зарытый пакет и грядку с колокольчиками и забеспокоилась. В газетах много писали про наркотики, и она подумала, что если она недооценила опасность, вдруг в нашем тайничке нечто большее, чем алкоголь. А если там тяжелые наркотики? Разразится скандал, а школа на грани разорения. Сестра беспокоилась все сильнее и сильнее, и в конце концов убедила себя, что мы запросто могли хранить серьезные наркотики, и лучше проверить, на всякий случай. Она сама раскопала пакет, и, как сообщила сестра Джоанна, не выдержала потрясения. Прибежала ко мне в истерике. Собиралась немедленно сообщить полиции, властям. К счастью, главой школы была я, и решение оставалось за мной. Сестра Джоанна взяла дело в свои руки. Убедила сестру Веронику, что они должны прежде всего думать о репутации школы и церкви и любым способом избежать скандала. Возьмите себя в руки, сестра Вероника. Надо рассуждать разумно. Представьте, как журналисты ухватятся. Так сестра Джоанна настояла, чтобы полусгнивший пакет с немыслимым содержимым переместили в садик часовни и перезахоронили под каменной изгородью. Там он будет в полной безопасности, потому что участок земли с часовней не продается новым владельцам. Сестре Веронике было строго-настрого наказано ничего не говорить. Даже остальным монахиням. «Дело решено. Я подозреваю, что вы вряд ли захотите другого исхода, поэтому советую больше никогда об этом не упоминать». Сестра Джоанна встала с поросшего мхом дерева и отряхнула мантию, словно мы говорили о погоде. Потом вскользь бросила, что сестра Вероника долго не могла оправиться после того случая. Что-то вроде нервного срыва. Ее отослали за границу для перемены места. «А остальные?» «Больше никто не знает?» — потрясенно спросила я. «Нет, я так решила. Исключительно в интересах ордена». Затем сестра Джоанна по очереди посмотрела нам в глаза и ушла. Ни криков, ни стонов, ни сочувствия. Вообще ничего. Я была поражена до глубины души, убита ее безразличием, неожиданной развязкой. Представляешь, Адам, мы все эти годы понятия не имели. Все эти годы. Когда администратор передает, что звонила сестра Моррис узнать, когда начнется съемка, я больше всего хочу послать всех подальше. Но уже поздно. К тому же Эд ждет на месте. «Давай скажем, что мы заболели». «Нельзя, Салли». «Мы спорим». Затем Салли соглашается поехать. «Ненадолго. Поснимаем часок, а потом я скажусь больной, и мы уедем». По-прежнему ошарашенные приезжаем в школу и встречаем у кухни бледную сестру Моррис. «Там неприятности. Наверное, надо вызывать полицию». На лужайке перед шатром разыгралась бурная сцена. Кучка рано прибывших гостей, бывших учениц и учительниц, обступила парочку на огромном мотоцикле. Все ругаются. К моему ужасу водитель мотоцикла рычит мотором и двигается вперед, словно намерен въехать в толпу. Люди отступают с испуганными криками. Эд вдалеке снимает. Мотоциклист останавливается вплотную к ближайшим людям и снова угрожающе газует. Потом упирается в землю одной ногой и со смехом снимает шлем. Длинные волосы забраны в хвост. Лицо незнакомое. К счастью, Эда с камерой он пока не заметил. Пассажир снимает точно такой же шлем. Волосы тоже длинные, светлее, чем у водителя, растрепанные и грязные. Я долго присматриваюсь. «Мелоди Сейдж!» — опережает мое восклицание Салли. «Боже правый! Это же Мелоди!» Если бы не пшеничный цвет волос, я ни за что не поверила бы. Мелоди совсем не похожа на себя. Тощая, с осунувшимся лицом. Дико выпучив глаза, она кричит на собравшихся. «Пошли прочь, идиотки!» Мотоциклист вновь с ревом заводит двигатель и выруливает к узкой тропинке, ведущей к шатру. Мелоди победоносно визжит, как будто участвует в родео. Вот сейчас они въедут прямо в шатер, начнут сносить столы, стенды, давить людей. Только бы не заметили Эда с камерой. Он будет первым. Салли вытащила телефон. Еще несколько человек звонят в полицию. На входе в шатер вдруг появляется мужчина и стоит, выставив вперед руку. «Мэтью!» — потрясенно выдыхает Салли, а мотоцикл с ревом несется прямо на него и лишь в последний момент сворачивает. Мэтью хватает ручку мотоцикла и плечо водителя. «Приехали, слезайте оба, подождем полицию». Они не слушаются, следует потасовка. Мотоцикл валится на землю, придавив Мелоди и ее приятеля. Они с трудом выбираются. Водитель пытается ударить Мэтью, но Мэтью заламывает его правую руку за спину. Мелоди, качаясь и спотыкаясь, грозит ему кулаком. «Это нападение! Ты на нас напал, я тебя засужу!» Салли кидается на выручку. Я догоняю ее около Мэтью, который, одной рукой удерживая водителя, разговаривает по телефону с участком. Рассказывает о происшествии и просит поторопиться. «Наркоманы. Оба под кайфом. Приезжайте скорей. Мотоцикл надо конфисковать. Возможно, он замешан в другом деле». Мелоди вдруг опускается на землю, словно вот-вот потеряет сознание. Затем ее тошнит. Когда рвота прекращается, она поворачивается ко мне, вглядывается в мое лицо и показывает средний палец. «Чего уставилась?» Минут через пять раздается вой сирен, и во двор въезжают две машины. Мэтью общается с полицейскими, предварительно попросив публику отойти подальше. «Внимание! Расступитесь, пожалуйста!» Все заканчивается столь же быстро, как началось. Мэтью объясняет Салли, что не хотел, чтобы мы возвращались в школу одни. Решил приехать, посмотреть что да как, на всякий пожарный. Затем фотографирует мотоцикл и отвозит его на стоянку, обещает навести справки в местном отделении. Ему кажется, что около квартиры Мелоди мотоцикл был другой. Говорит, свяжется со старой подругой, Мелани Сандерс, и попросит проверить, есть ли у приятеля Мелоди второй мотоцикл и насколько надежное у него алиби. Теперь Мэтью еще больше подозревает, что Мелоди с дружком причастны к происшествию с Адамом. Следующие полчаса гости отходят от потрясения, пьют воду. Инспектор просит у Эда копию видеозаписи, записывает имена и адреса свидетелей, чтобы потом взять более полные показания. Уладив формальности, Мэтью прощается. Наконец полиция уезжает. И встает вопрос, состоится ли праздник? «Разумеется!» — всплескивает руками сестра Моррис, словно ничего глупее не слышала. «Вы хоть представляете, сколько я наготовила?» Поначалу атмосфера в шатре напряженная. Вновь прибывшим гостям пересказывают подробности скандала. На груди у каждой выпускницы белая наклейка с девичьей фамилией. Обсуждение не умолкает. Повсюду слышится. Кто бы мог подумать, что Мелоди Сейдж так далеко зайдет? Какой позор! Я пребываю в некотором оцепенении. Передвигаюсь на автопилоте. Вот близняшки Мэйхью. Мот Селита. Джейн Пэррот извиняется, что ее сестра Элейн не приехала. Элейн, видите ли, не пожелала возвращаться в это ужасное место, а сама Джейн с ней не согласна и считает, что сестре тоже стоило взять на себя труд появиться на встрече выпускниц. Студенческие общежития, подумать только. Неужели все постройки снесут? Среди гостей есть и бывшие преподаватели. Мисс Фокс, вдохновившая меня на тщательное изучение родного языка. Мисс Хампер, безуспешно пытавшаяся доказать, что физика пригодится мне в жизни. Время от времени я оглядываюсь и нахожу в толпе Салли, встречаюсь с ней глазами. Кругом разговоры, шум, а я словно во сне. Однако чувствую себя вполне сносно, поэтому у меня внезапно разыгрывается мигрень позже, чем мы планировали. Мы с Салли идем на кухню прощаться с сестрой Моррис уже около 11. В углу тележка из нержавеющей стали. Раньше на ней выкатывали в столовую огромные подносы. После разговоров со старыми знакомыми живо вспоминаются подносы с едой. Я даже чувствую запах. Жухлая капуста и подливки с неопознаваемым на вид мясом. Рисовый пудинг с ядовито-розовым вареньем. Вдруг сестра Моррис подскакивает. «Ох, что ж это я, Бет? Мелоди, полиция, суета. Совсем забыла про твое письмо». «Письмо?» — переспрашиваю я, поглядывая на Салли. Сестра Моррис исчезает в фойе, примыкающем к кухне, и приносит конверт. Бледно-голубой с черно-волнистым штампом авиаперевозок. Я замираю. Первая мысль — от Кэрол. С бьющимся сердцем предвкушаю, что увижу ее почерк. Но нет, письмо не от нее. Мне пишет Жаклин Прир, девочка, которая перерезала вены. Быстро перелистываю страницы, достаю вложенную в конверт фотографию. «Господь всемогущий!» — невольно восклицаю я, и сестра Моррис сразу хмурится. «Простите за богохульство, сестра, я просто удивилась. У нее все хорошо. Жаклин в полном порядке. Только посмотрите». Салли подходит ближе. Сестра Моррис шарит в кармане передника в поисках очков. Я передаю Салли большую глянцевую фотографию. Улыбающаяся от уха до уха Жаклин с высоким красавцем и 5 детьми. «Неужели все родные?» — удивляется Салли и передает снимок сестре Моррис. Та молча прижимает крестик, который носит на шее, к губам. Я узнаю почерк, предмет моей зависти, легкий наклон вправо, настоящие чернила. Вспоминаю Жаклин, склонившуюся над дневником с дорогим чернильным пером. «Не лезьте не в свое дело!» В письме говорится, что Жаклин читала в соцсети про встречи выпускницы прощальную вечеринку. Однако приехать не решилась. Сплетни, воспоминания. Но она очень хотела поблагодарить меня и попросить прощения за ту страшную ночь в школьной ванной, а также рассказать о себе. Далее краткая история жизни Жаклин, всего в паре абзацев. Долго лежала по больницам, лечебные процедуры, психотерапия. Потом, наконец, уехала учиться по обмену и там познакомилась с Жан-Пьером. Ему 23, француз, по профессии учитель. «Не понимаю, что он во мне нашел», — пишет Жаклин и перечисляет имена и возраст детей. «Три дочки, а затем двойняшки-мальчики». Безумие даже для примерной католички, но Жан мечтал о сыне. «Я лишь тогда ощущаю давно сжатую внутри меня пружину. Она не разжалась во время встречи в парке, во время жуткого признания сестры Джоанны, во время драки с Мелоди и ее приятелем, во время прошедшей словно в тумане вечеринки. А сейчас, когда я смотрю на детей Жаклин, металлическая спираль выстреливает, разрывая мое сердце. Три девочки лучезарно улыбаются. Два маленьких мальчика строят гримасы и ерзают. А Жаклин, наверное, уговаривает. «Сидите смирно, мальчики, пожалуйста, а то фотография не получится. Постарайтесь для мамы». Пружина разжимается до конца. У меня слабеют ноги, и я поспешно отворачиваюсь, пряча искаженное плачем лицо.